Глава 7. Прошло несколько дней. Пандора понемногу обживалась в доме Гетеры. Фрина выделила ей служанку, и девушка, наконец, почувствовала себя в относительной безопасности. По крайней мере, бытовые вопросы больше не представляли трудностей. У нее был кров, была еда и защита. Что еще может желать благородная афинская девушка? Каждый раз Пандора задавала себе этот вопрос и терялась, не в силах отыскать ответ. Но, несомненно, было что-то еще. Что-то появилось у нее в глубине души. Какое-то неясное, трудноуловимое желание. В который раз Пандора листала подаренную ей рукопись. И каждый раз эти странные, нескладные слова чем-то ее цепляли. Задевали что-то глубоко у нее внутри. «Все возможное существует. Боги всемогущи и создали все, что возможно. Но создание невозможного превышало их могущество. И поэтому боги создали человека. Цель человеческой жизни, судьба и предназначение человека – создавать то, что не под силу даже богам. Смысл человеческого существования – создавать невозможное. Человек – единственное существо, которое не сразу появляется в мире. Человек сначала рождается, а лишь затем становится. Человек создает себя сам, потому что он свободен. Человек свободен выбирать. Он становится тем, кем он хочет и может быть. Становится тем, кто делает невозможное возможным». Тихо скрипнула дверь. Пандора вздрогнула и обернулась. В комнату вошла Фрина. Пандора поднялась ей навстречу. Гетера бросила взгляд на разложенные листы, и по ее лицу скользнула тень насмешливого недоумения. «Дорогуша, ты что, читаешь?» Пандора непроизвольно отодвинула рукопись. «Милая, ты же так совсем зачахнешь. На тебе лица нет. Бледная вся, осунулась. Тебе нужно отдохнуть. Вечером мы ждем гостей». «Гостей?» — с тревогой переспросила девушка. «Но как я...» «Нет, нет». Фрина предостерегающе подняла руку. «Не хочу слышать никаких возражений». Гетера многозначительно посмотрела на Пандору. «Скоро придет Алкивиад со своим другом. Он выслал вперед слугу предупредить меня. Клянусь Зевсом, первый раз на моей памяти Алкивиад возвращается так скоро. Подозреваю, ему не просто было договориться со стратегом, чтобы тот отпустил его. Я бы не хотела его разочаровывать. И тебе не советую. Этот юноша далеко пойдет, поверь мне». «Но ведь он придет к тебе. Я не могу быть там». «Можешь, можешь. В этом доме девушки могут многое себе позволить. И не нужно смотреть на меня таким испуганным взглядом. Никто тебя здесь не обидит, обещаю». «Но зачем мне идти туда?» Фрина испытующе посмотрела в глаза Пандоры. «Ты когда-нибудь думала о том, что ждет тебя по возвращению в Афины?» Лицо девушки исказило болезненная гримаса. Она тихо прошептала, почти не разжимая губ. «Да». «Ну и что же?» «Позор». «Чтобы избежать его, тебе и нужен Алкивиад, понимаешь? С таким защитником никто не посмеет говорить о тебе дурное». «Но нужна ли ему я?» Фрина усмехнулась. «О, не сомневайся. Еще никогда на моей памяти он так ни о ком не хлопотал». «Но что ему нужно от меня?» «Известно что». Пандора встрепенулась и стиснула зубы. «Я туда не пойду». «Не глупи и ничего не бойся. Алкивиад — благородный юноша». Фрина замолчала и испытующе посмотрела на девушку. «Кстати, а как он тебе?» «Алкивиад?» — невольно переспросила Пандора, чувствуя предательский жар у щек. Фрина с усмешкой кивнула. «Я не знаю». «Не стесняйся, дорогуша. Согласись, он хорош». Пандора осторожно кивнула. «Мне кажется несправедливо, что благородные девушки не могут выбирать себе мужчину. В отличие от Гетер. Забавно, чтобы мужчина женился на девушке, он требует у ее отца приданное, а Гетере он сам несет серебро, да еще и валяется в ногах, умоляя его принять». Фрина презрительно поморщилась, тряхнула головой, словно отгоняя какое-то воспоминание, и продолжила. «Алкивиад, чтобы заполучить такого мужа, требуется большое приданное. Но та, которой он достанется, не будет разочарована, уверяю тебя». «Разве можно разочароваться в своем муже?» — невольно вырвалось у Пандоры. Фрина расхохоталась. «О да, и еще как!» В ее голосе слышался некий неподобающий намек. Пандора не поняла, но все равно покраснела. Гетера стала серьезной. «В жизни каждой женщины есть краткий миг расцвета, когда она сама выбирает свою судьбу. В этот миг женщине подвластно все. Цари, герои и даже боги склоняются перед ней. Даже когда кажется, что выбора нет, он есть. Но потом исправить что-либо будет невозможно. Я сама прошла через это. Я сделала свой выбор. Ты можешь сделать свой. И Алкивиад – хорошее начало, поверь мне». Фрина перехватила испытующий взгляд Пандоры и осеклась. Повисло неловкое молчание. «Ладно, собирайся, приводи себя в порядок. Не буду тебе мешать. У меня есть восхитительный хитон из косской шерсти. Тебе будет очень к лицу. Служанки принесут его и помогут тебе подготовиться». Пандора вытянула руку с тяжелым бронзовым зеркалом, пытаясь разглядеть свое отражение в тусклой бронзовой мути. С какой-то странной неловкостью и досадой вспомнила она те волшебные зеркала, что остались в разоренном поместье. Неприятно было осознавать, насколько ей недоставало их. Резкий укол стыда заставил ее отбросить зеркало на ложе. Нет, она не должна идти на этот ужин. Снизу уже доносились веселые голоса и звон посуды. С кухни тянуло ароматом жареного лука и запеченного мяса. Раздалась робкая музыкальная трель. Флейтисты готовились к выступлению. К ней заглянула Фрина. «Ты готова?» Пандора выпрямилась, застенчиво оправляя тонкий хитон дарийского покроя. Аккуратно подшитая ткань с алой каймой едва закрывала колени. В детстве было удобно ходить в подобной одежде, но сейчас девушка чувствовала сильную неловкость. Фрина вскинула брови, зашла в комнату и впилась в Пандору цепким оценивающим взглядом. «Очень, очень неплохо. Кажется, я начинаю ревновать». Сама Фрина оделась с большим изяществом, но несколько вызывающе. На Гетере был короткий дарийский хитон. Руки украшали тяжелые золотые браслеты. Лишь тонкое серебряное ожерелье на шее смотрелось дешево и потому несколько неуместно. Несмотря на охватившее ее смущение, Пандора не могла не восхититься Фриной и не отметить эту странную деталь. Только сейчас она обратила внимание, что Гетера никогда не снимает это украшение. «Госпожа, позволь!» Пандора осеклась, перехватив насмешливый взгляд Гетеры, и поправилась. «Позволь мне остаться. Я не хочу, не могу туда пойти». «Полагаешь, появиться в подобном обществе ниже твоего достоинства?» С холодком в голосе спросила Гетера. «Нет, что ты, госпожа, наоборот! Наоборот? Хочешь сказать, что ты этого недостойна?» Пандора, опустив глаза, растерянно теребила подол хитона, пытаясь подобрать нужные слова. Гетера рассмеялась. «Полно! Не забивай себе голову глупыми сомнениями! Пошли вниз!»